Не говоря ни слова, Элизауэр переломился пополам в поклоне и исчез. Амалия уже стояла с блокнотом и карандашом наготове. — Господин советник? — Зайдите на минутку, — сказал Андрей. Он вернулся к столу и сейчас же снова зазвонил белый телефон. — Воронин! — проговорил гнусавый прокуренный голос. — Румер тебя беспокоит. Ну как ты там? — Прекрасно, — сказал Андрей, показывая Амалии рукой. Не уходи, мол, я сейчас. — Жена как? — Все хорошо, привет тебе передавала. Кстати, пошли к ней сегодня двоих из отдела обслуживания, там по хозяйству надо. — Двоих, ладно, куда? — Пусть ей позвонят, она скажет. — Пусть сейчас прямо и позвонят. — Ладно, — сказал Румер, — сделаю. Не сразу, может быть, но сделаю. Я тут, понимаешь, совсем с этим барахлом зашился. Официальную версию знаешь? — Откуда? — сердито сказал Андрей. — В общем так, несчастный случай со взрывчаткой. При переносе взрывчатых веществ во время транспортировки подробности выясняются. — Понял. Шел, значит, какой-то работяга-взрывник, ну и нес эту взрывчатку. Или, скажем, ее вез куда-то там, пьяный. — Да понял, понял я, — сказал Андрей. — Правильно, молодец. — Ага, — сказал Румер. — Ну, там споткнулся он или... В общем, подробности выясняются, виновные будут наказаны, информашку сейчас размножат и тебе принесут. Ты только вот что, письмо ты ведь получил, кто его у тебя там читал? — Никто. — А секретарь? — Я тебе говорю, никто. Личные письма я всегда вскрываю сам. — Правильно, — сказал Румер с одобрением. — Это у тебя правильно поставлено. А то у некоторых, понимаешь, такой кабак развели с письмами. Кто попало читает. Значит, у тебя никто не читал. Это хорошо. Ты его спрячь хорошенько, это письмо, по форме 2.0. Там к тебе сейчас зайдет один мой халуек, так ты ему отдай, ладно? — Это зачем? — спросил Андрей. Румер затруднился. — Да ведь как сказать, — промямлил он, — может и пригодится, ты его вроде бы знал. — Кого? — Ну, этого, — Румер хихикнул, — работягу этого со взрывчаткой. — Знал. — Ну, по телефону мы с тобой не будем, а этот халуёк мой, он задаст тебе пару вопросов, ты уж ему ответь. — Некогда мне с ним, — сказал Андрей сердито. — Меня Фриц к себе вызвал. — Да ну, 5 минут, — заныл Румер. — Ну, чего тебе стоит, ей-богу? На 2 вопроса ответить уже не можешь. — Ну, ладно, ладно, — нетерпеливо сказал Андрей. — У тебя все? Я ведь его к тебе уже направил, через минуту у тебя будет. Цвирик его фамилия, старший адъютор. — Ну, хорошо, хорошо, договорились. — 2 вопроса всего, не задержит он тебя. — У тебя все? — снова спросил Андрей. — Все. Мне тут еще других советников обзвонить надо. Ты вот людей к Сельме не забудь направить. — Да не забуду. Я тут у себя записал. Пока. Андрей повесил трубку и сказал Амалии: «Имей в виду, ты ничего не видела и не слышала». Амалия испуганно взглянула на него и молча ткнула пальцем в сторону окна. «Вот именно», — сказал Андрей, — «не знаешь никаких имен и не знаешь, что вообще произошло». Дверь приотворилась, и в кабинет просунулась смутно знакомая бледная физиономия с кислыми глазками. «Подождите!» — резко сказал Андрей. — Я вас вызову. Физиономия исчезла. — Поняла, — сказал Андрей. За окном грохнуло, и больше ты ничего не знаешь. Официальная версия такая. Шел пьяный работяга, нес взрывчатку со склада. Виновные выясняются. Он помолчал, раздумывая. — Где я эту харь увидел? И фамилия знакомая. Цвирик, Цвирик. — Зачем же он это сделал? — тихо спросила Амалия. Глаза у нее снова подозрительно увлажнились. Андрей нахмурился. — Давай-ка сейчас не будем об этом. — Потом. Иди позови сюда этого халуя.